Адель. Спорить с Фрейном и правда оказалось делом бестолковым. Он даже не рассматривал возможность того, чтобы мы остались в хижине до поимки темного мага. Я и уговаривала, и угрожала, но муженек оказался непреклонен. В этот момент я пожалела, что согласилась на сделку с ним. Теперь он считает себя вправе решать, что мне можно, а что нельзя. А если этот мужчина что-то решил, то его и бульдозером с места не сдвинешь. Поэтому пришлось смириться. Временно. А когда к нам нагрянула стража из охранного гарнизона княжеской резиденции, последняя надежда на то, что нам удастся поучаствовать в захвате главного бандита, окончательно погасла. Разбойников буквально погрузили в черные решетчатые повозки, конвой выстроился вокруг них, а Фрейн напоследок отдал старшему распоряжение. «Адептов сопроводите до резиденции и передайте с рук на руки куратору». Серьезный мужчина молча кивнул, а темный торжествующий и слегка ехидной улыбкой на губах повернулся к нам. «По коням. Скоро вы будете в полнейшей безопасности». «Рядом с вами тоже безопасно», — буркнула Мини, но все-таки залезла в седло. «Лестно слышать», — Фрейн дернул бровями. «Но вам меня не пронять. Так что будьте любезны, без выкрутасов по дороге, ясно?» Лоус промычал что-то условно согласное и последовал примеру Мини. Он, наконец, убрал в сумку свой кинжал, который, потеряв контакт с его рукой, сразу перестал светиться. Но адепт явно не желал с ним расставаться. Трофей, как-никак. Я же не стала ничего подтверждать, отчего взгляд моего супруга стал остро подозрительным. Пока я садилась на лошадь, он подошел и, нежно положив ладонь мне на бедро, прошипел. «К тебе у меня особая просьба — обойтись без встревания в новой передряге. На сегодня достаточно». «Как будто это было нарочно», — фыркнула в ответ я. «Напомню, что я все еще не отказался от идеи штрафов за неподобающее соблюдение нашего договора, а каждое такое происшествие вредит его исполнению». «Прекрати твердить мне про штрафы. Глупость какая. Ай!» Я подпрыгнула в седле, когда Фрейн ощутимо шлепнул ладони меня по бедру недалеко от попы. Не больно, конечно, скорее неожиданно и как-то интимно. «Я предупредил». Бросил он напоследок и отошел. «Предупреждает он. Тоже мне глава семьи нашелся. Еще и лапает». Я покраснела под быстрыми любопытными взглядами Мини и Лауса, которые типа спешили отвести от меня, стоило только к ним повернуться. Полное негодование, я ехала впереди сразу за вереницей стражников. Задумавшись над событиями прошедшего дня, не сразу обратила внимание, что самочувствие Мини как-то резко ухудшилось. Да некоторое время она пыталась держаться и не жаловаться, но как-то слишком часто вздыхала и почесывалась. А стоило только один раз глянуть на нее, так стало понятно, что ее кожа стала выглядеть еще более тревожно. Покраснела, и вокруг волдырей образовывались припухлости. «Ты как?» Я подъехала ближе. «Если честно, не очень. Страшно чешется, даже печет», — шепнула Мини. И вдруг всхлипнула, быстро утерев скатившуюся по щеке слезу. «Да ей же совсем плохо!» — забеспокоился Лаус. «А мы так и не попали к этой Шерри Брелейн. Все из-за этих...» — он погрозил в пространство кулаком. «Вообще-то сыпью Мини надо что-то делать», — согласилась я. «Сколько ей еще страдать? Пока наши кураторы будут разбираться с бандитами, она с трупьями пойдет. Опасность пойти с трупьями напугала Мини еще больше». И она тихо завыла, но попыталась удержать себя в руках, часто моргая, чтобы слезы не полились снова. На этом мое терпение закончилось, и я решила вмешаться в ход событий. Нельзя позволить Мини мучиться еще неизвестно до какой поры. Мы по-прежнему не знаем, насколько все это опасно, а надежда на то, что Эстерия в ближайшее время уделит ее состояние достаточно времени, была очень невелика. Тем временем Сабрина будет торжествовать победу, а между прочим, к поездке к Тори Брилейн есть еще один неоспоримый плюс. Мы можем найти какие-то доказательства того, что княжна к этому действительно причастна. Не знаю пока какие, но шанс точно есть. Пока мы решались на бунт, вся наша процессия почти доехала до города, впереди уже показались окраинные дома. Больше нельзя тянуть. Я подъехала к старшему из отряда стражников и, состроив умоляющий вид, вздохнула. «Вы знаете, моей подруге очень плохо. Нам нужно к лекарю. Видимо, она перенервничала, и ее состояние ухудшилось. До того, как это все случилось, ехали за лекарством, но так и не смогли его купить». Мужчина покосился на меня с недоверием. «Шерри Дерсиди четко сказал проводить вас до резиденции». «Правильно. Какое дело Шерри Дерсиди до страдания девушки?» С укором воскликнула я. «Посмотрите на нее. Она скоро до крови себя расчешет». Старший недоверчиво повернулся к Мине, которая как раз очень удобно ехала сбоку, и в этот миг задумчиво почесала щеку, после чего испугалась и опустила руку. Мужчина мученически закатил глаза. «Пусть ваш куратор разбирается». «Пожалуйста!» — взмолилась я. «Нам ехать-то тут недалеко. Если бы не эти бандиты, мы уже вернулись бы в резиденцию. Тем более сейчас все разбойники арестованы, и нам уже ничего не угрожает». Стражник вздохнул, явно теряя терпение. «Мне сказано доставить вас до резиденции, и я не собираюсь нарушать данное мной слово. Вы едете с нами». «Значит, если по дороге она упадет в обморок или получит заражение крови, вы будете за это ответственным?» — строго уточнила я, нарочно нагнав жути. На этот раз старший задумался чуть более глубоко. Он даже немного понаблюдал за Мини, которая едва сдерживала слезы и всю яростнее ерзала в седле, ведь сыпь была у нее не только на лице, но это, конечно, никто не видел. «Что, совсем плохо?» — хмуро переспросил мужчина. «Просто ужасно. Она на грани. Ей срочно нужно помочь». Я похлопала ресницами и едва сама не пустила слезу, до того мне было жалко подругу. «Хорошо», — буркнул стражник. «Езжайте, но исключительно под личную ответственность. И надеюсь, вы помните про комендантский час, который распространяется на всех адептов, гостящих у князя». «Естественно», — горячо подтвердила я. Пока он не передумал, я подогнала лошадь и вернулась к друзьям. И на следующем перекрестке мы свернули на другую дорогу. Сегодня нам уже доводилось проезжать там. Мы еще раз сверились с указателями, спросили направление у горожан, которые ехали навстречу в повозке и уверенно двинулись вперед. Оставалось надеяться, что Шейра Брилейн никак не связана с бандитами. Иначе выйдет обидно, а я и так уже на взводе. К счастью, на этот раз дорога к дому ведьмы оказалась верной. Мы еще не видели его, но я уже чувствовала, что теперь нам точно повезло. Или нет. Покажет встреча с этой загадочной дамой. Вообще, на ее счет у меня было множество сомнений, которые я сначала хорошенько обдумала, а затем только высказала друзьям, чтобы скоротать время в пути. «Вообще подозрительно это все», — проговорила в давно воцарившейся тишине. «Некая травница или лекарка справляется с хитрыми вредоносными заклинаниями. Единственная во всей округе». «И что тебе кажется странным?» — пожала плечами Мини. «Лекарь все объяснил. Она владеет редким подвидом магии, которым пользоваться непрестижно, но иногда необходимо. Вообще-то я тоже это слышала», — напомнила я. «Но это очень удобно. Смотри, она сама создает эти заклинания или что-то подобное, а затем просто ждет, когда их используют, а пострадавшие прибегут к ней, чтобы избавиться от последствий. А? Как говорится, как тебе такое, Илон Маск? Вполне себе рабочая бизнес-схема». «Логично», — как всегда философски согласился Лаус. «Я слыхала о таких уловках некоторых нетрадиционных лекарей. Наверняка эта Шейрил Брилейн действует так же. Тем более поблизости от Дейвуда, как я понял, немного подобных специалистов, если они вообще есть». «А может, вы уже выдумываете?» — без особого энтузиазма возразила Мини. «Все может быть», — не стала я спорить. «Но иногда лучше думать о людях хуже, чем есть на самом деле, чтобы потом не разочаровываться». «Ну так-то совсем грустно жить», — адептка вздохнула. «Вообще-то грустно, когда ты был о человеке лучшего мнения, а потом у тебя по его вине сыпь на лице. Но я не стала говорить об этом Мини. Не дурочка все-таки, сама понимает. Хоть внутренне еще и пытается оправдать Сабрину». Полные самых разнообразных сомнений, мы все-таки добрались до дома травницы. Очереди за покупками или квалифицированной помощью к ней не стояло. Да вообще вокруг все было тихо и умиротворенно. Небольшой особнячок в один этаж с палисадником под окнами, и за ним виднеются теплицы, парнички и клумбы с самыми разнообразными растениями. Вокруг никакого видимого забора. Но даже до нас дотягивается фон магической завесы, которая охраняла волшебный сад от любителей поживиться на халяву. Однако дальше нас ждало разочарование. Дома травницы не оказалось. Дверь была заперта, а в окнах не виднелось и малейшего огонечка. Мы обошли вокруг и не нашли хозяйку. Неужели уехала по делам? Досадно. «Будем дожидаться», — спросил философ. «Придется, раз уж приехали. Вряд ли нас будут отпускать сюда регулярно», — ответила я, присматриваясь к приоткрытому для проветривания оконцу. Судя по всему, оно вело в некую кладовую. В просвете между шторами были видны стеллажи со склянками и горшочками, а также стол, на котором лежали стопки бумажных листов. И вроде все обыденно, но что-то во всем этом меня насторожило. Вернее, во мне внезапно активизировалось странное предчувствие. Лаус это заметил и сразу напрягся. «Что ты задумала?» «Хочу кое-что проверить», — ответила я, подбираясь ближе. «Орф!» Пес появился сразу и, усевшись на травке вопросительно, на меня уставился. «Тут есть охранные заклинания?» «Страж состоит из темной энергии и теоретически может распознать опасные плетения». Он немного поразмыслил, а затем подошел к дому и, обежав его по периметру, вернулся. После чего сел на то же место и отрицательно чихнул. «Ты что, собираешься пробраться в дом?» — уточнила Мини, испуганно тараща глаза. «Я почти уверена, что это зловредное заклинание княжне продала именно Шейра Брилейн». Я слегка подернула подол юбки. «И хочу поискать какие-нибудь доказательства этому». «Это надо знать, что искать», — заметил Лаус. «Это верно. Рисковать попусту глупо». Я снова прислушалась к внутреннему голосу и вдруг поняла, что это некоторый зов и издавало его. «Моя магия! Надо же! Ты не хотела со мной общаться, а тут вдруг воспряла. Не заткнешь. «Я просто посмотрю, а вы оставайтесь на стреме. Если вернется хозяйка, отвлеките ее, а я пока выберусь». Я и сама толком не знала, что смогу найти там. «Может, совсем ничего?» Но совершенно четко осознавала, что возьмись мы задавать вопросы о княжне напрямую, травница ничего нам не ответит. Я уже поняла, что в Ассавенте на этот счет существует совершенно определенный протокол. Княжескую семью никоим образом не затрагивать. Но хоть какие-то свидетельства торговли из-под полы не совсем законными заклинаниями Шейры Брилейн должны обнаружиться, если они есть. А если травница чиста, то я за нее, пожалуй, только порадуюсь». С этими мыслями, стараясь не обращать внимания на недоуменные взгляды одногруппников, я подняла заслонку окна и нырнула внутрь. Как хорошо, что не застряла сразу, хоть процесс проникновения в чужую кладовую оказался не из легких. Отряхнувшись и отбросив волосы от лица, я огляделась в полутемной каморке. Орф, который без труда прошмыгнул за мной, остановился рядом. Итак, на осмотр у меня немного времени. Хозяйка может вернуться в любой момент. Так что приступим. Первым делом я бросилась к стеллажу, заставленному коробочками, бутылочками и баночками всевозможных размеров. На каждой была прикреплена своя бирка с названием, но ни одно из них ни о чем мне не говорило. Это могут быть просто лекарства или какие-то кишечные сборы. Не открывать же каждую, чтобы проверить, что внутри. Поэтому я быстро решила, что надо искать какие-то записи или рецепты, и оставила это тупиковое занятие. Подошла к столу, перебрала бумаги на нем, но это оказались счета. Бытовые заметки, напоминалки и другая бесполезная для меня информация. Правда, с торца обнаружились выдвижные ящики, а в одном из них кое-что интересное. Пухлая записная книжка в потертом кожаном переплете. Ей явно долго и часто пользовались. Настолько она была замызганная. Но вот открыть ее оказалось не так-то просто. Небольшая металлическая защелка, которая скрепляла страницы, была зачарована и не поддавалась усилиям ее открыть. Я пыхтела, ломая ногти, но безрезультатно. И это означает только одно. В ней содержится что-то очень ценное для Шейры Брилейн. К сожалению, при нынешнем уровне магических умений я точно не справлюсь даже с простым охранным заклинанием. А узнать, что в записной книжке, очень нужно, чтобы не тащить ее с собой зря. И пока я обдумывала, как поступить правильнее, снаружи послышался шум колес, катящихся по колдобистой дорожке, а затем голоса. Тори увидела окружающих ее гостей и звонко их поприветствовала. Они что-то быстро обсудили и пошли внутрь. «Бедняжка!» — вздохнула травница за дверью, которая вела в каморку. «Дай-ка я тебя осмотрю. И давно это случилось?» «Прошедшей ночью», — плаксиво ответила ей Мини. «Это точно чьи-то козни!» Слишком громко воскликнул Лаус, явно пытаясь подать мне сигнал к бегству. И пока я прислушивалась к спокойному разговору, на Орфа что-то нашло. Он приблизился сбоку и хватанул зубами записную книжку, которую я держала в опущенной руке. Показалось, его чавк был слышен даже в соседнем помещении. Я едва подавила вскрик и прижала обслюнявленную добычу к груди. Вытаращив глаза, посмотрела на стража, пытаясь ментально передать ему вопль. «Что ты делаешь?» Но пес, кажется, был полностью уверен в своей правоте. И как будто в подтверждение этого оставленные им на обложке сгустки темной энергии быстро в нее впитались, после чего замок на переплете тихо щелкнул и открылся. «Вот же медвежатник доморощенный!» Мысленно восхитилась я и сразу принялась листать записи травницы. А они, между прочим, оказались очень и очень интересным чтивом. В них содержался компромат на всех, кто когда-либо покупал у Шейры Брилейн заклинания, смеси и свитки, но не обычные целебные, а категорически осуждаемые приличным магическим обществом. Уже по названиям становилось понятно, что ничего хорошего в них не содержалось. И, надо сказать, в стремлении сохранить ведомость этих особых покупок я прекрасно понимала Тори. Наверняка это некоторого рода подстраховка на случай, если один из покупателей захочет повесить на нее какое-нибудь злодейство. Но пока я пыталась долистать до самой свежей страницы, не заметила, что разговор хозяйки и посетителей уже прервался. Очнулась только, когда за дверью раздались шаги. «Сейчас я принесу подходящее снадобье», — произнесла Тори. Я гляделась и кинулась в самый темный угол, за шторку, которая отделяла ее от основной части комнаты. Только через пару секунд меня догнала мысль о том, что вообще-то травница может пойти именно сюда. Но деваться было уже некуда. С бешено колотящимся сердцем я стояла, прижавшись спиной к другому стеллажу, и всеми силами старалась дышать как можно тише. Хорошо, Орфу. Пропал в своем теневом подпространстве, и никто, кроме темного мага, его не увидит. А вот мне гораздо сложнее. Но, на мое счастье, в этом закутке хозяйке ничего не понадобилось. Тихо напевая, она прошла совсем в другую сторону, чем-то погремела и направилась обратно. Правда, устала задержалась, и я зажмурилась, не зная, кому молиться. Сейчас Тори увидит, что какая-нибудь бумажка лежит не так, и сразу обо всем догадается. Панические мысли метались в голове с такой скоростью, что я не успевала их отслеживать. Но травница, кажется, не заметила ничего подозрительного и степенно вернулась в зал. «Вот!» — произнесла она торжественно. «Очень хорошее средство, но нужно немного времени, чтобы оно подействовало. А для полного излечения придется принимать его 5 дней. Тогда совершенно никаких побочных эффектов от вредоносного заклинания не останется». «Как чудесно!» — с легким ехидством в тоне ответил Лаус. «Неужели вы можете справиться с любыми магическими кознями?» В его голосе явно читалось желание подеть хозяйку, но намек был настолько прозрачным, что не всякий его разгадает. «Ну что вы!» Тори тихо усмехнулась. «Вовсе не с любым. Сейчас я вам все подробно распишу». Слушая их разговор, я все-таки долистала записи до последних дат и ни капли не удивилась тому, что обнаружила среди всех остальных фамилию княжеской дочки, а напротив нее название зелья, которое она покупала. «Кажется, позади меня тоже стоят какие-то банки и горшочки. Успею посмотреть?» Лаус и Мини так подробно расспрашивали обо всем травницу, что мне, пожалуй, хватит времени и на это. Перебирая бирки на горлышках и пробках, я про себя отсчитывала уходящие секунды. Не то, не то, и это не то. Может быть, Тори готовила заклинание для княжны индивидуально? Так сказать, в реальном времени. И когда я уже почти отчаялась, заметила на небольшой продолговатой коробочке надпись «Бессонная ночь». Именно то, что нужно. Схватив находку, я на цыпочках выбралась из-за кутка и побежала к спасательному оконцу. Теперь у меня есть все, что нужно. Все доказательства того, что Сабрина успела замарать свои ручки неподобающим для княжны заклинаниями. Тем временем солнце уже переместилось по небу и осветило ту часть полок на стене, на которую я до этого не обратила особого внимания. Там стояли какие-то книги по зельеварению, а между ними портрет. Вот на него я и посмотрела мельком, после чего остановилась как вкопанная. На картине были изображены двое. Мужчина лет 20, а рядом с ним девушка, которая нежно прижималась к его плечу щекой. И ладно бы, наверное, это какие-то родственники Тори, но именно к молодой женщине намертво приклеился мой взгляд. Она была точь-в-точь похожа на изображенную в моем медальоне. Да, это не фотографии, и можно было бы просто списать все на неточность рисунка, но чего-то в груди у меня все буквально подпрыгнуло. Это длилось всего несколько секунд, а потом я опомнилась и ринулась дальше. Задерживаться здесь больше нельзя. Только выбравшись из окна, я выдохнула. Заталкивая в перекинутую через плечо сумку, записную книжку и коробку с неизвестным содержимым, я залезла на лошадь, которую предусмотрительно привязала в кустах, и поехала к дороге, где мы должны были встретиться с Мини и Лаусом. Однако это мимолетное сходство двух женских портретов никак не выходило у меня из головы.